Глава 34. Про возраст и мудрость. Когда приходит то самое время? У всех по-разному. Но у каждого из нас рано или поздно наступает период, когда мы больше не можем оставаться наивными и даже немного завидуем тем, кто может. У одних это происходит тогда, когда они уже не заводят будильник на 5 утра в нелепой надежде, что проснутся. У других — в тот момент, когда они перестают думать, что когда-нибудь смогут закончить все дела, и тогда, наконец, законно расслабиться. Вот вроде и время уже свободное есть, но вдруг оказывается, что напряжение не снаружи, а внутри. Сегодня мы с мамой не посадили помидоры, причем не по моей инициативе. При этом заподозрить мою маму в лени или отсутствии энтузиазма просто невозможно. Посадили картошку, малину, полили лук, цветы, наполнили бочки для полива. А на помидоры сил не хватило. Хотя еще пару лет назад мы бы сделали это на морально-волевых. Но зачем? Чтобы потом неделю крючило от болей в спине и во всех других местах? Вы становитесь внутренне мудрее. Вы перестаете принимать пассивную агрессию за выдержанность. Не принимаете больше отсутствие за присутствие. Ведь присутствие — это всегда сложно и сопряжено с вовлеченностью, а отсутствующих людей — большинство. Как правило, такие метаморфозы происходят при наборе определенного жизненного опыта. Тогда вы видите сквозь, через, глубоко, перестаете очаровываться. Видя прекрасное, помнишь об ужасном и соединяешь все это в человеческое многогранное. В молодости такое почти невозможно, не хватает переживаний и образов. С возрастом вы понимаете, что важные разборки, которые вы затеяли по работе, подождут, пока вы допьете чашечку кофе или накрасите губы. Зато вы уже знаете, как бить без осечки, причем точно там, где нужно. В принципе, поводов для драки не так уж и много. Именно тогда вы перестаете принимать восхищение за любовь, а защитное соблазнение за подлинный интерес. В этом прекрасном возрасте, у каждого он свой, вы как будто становитесь мягче, открываете рот, чтобы по привычке сказать что-то острое и накричать, но останавливаетесь, находя силы для нового выбора, и спокойно произносите: «Я не могу сейчас это признать и даже увидеть твою правду». Можете взять паузу, еще раз переспросить, принять свою неправоту. Без обиды и без надрыва. Вы позволяете себе злиться на людей, но перестаете им льстить и тем более мстить, зная, что Вселенная разберется с этим гораздо лучше. Вы становитесь немного справедливее. Вы перестаете брать, если что-то плохо лежит. Вам это перестает быть нужным. Зато готовы делиться и отдавать. С радостью и удовольствием. Вы перестаете копаться в себе, отыскивая очередную морщинку или собственную неправоту. А напротив, начинаете неожиданно обнаруживать много хорошего. Вы ищете взаимности от себя, а не от своего окружения. И находите. Даже там, где вчера была пустыня. Ошибки уже не бьют так больно, ведь у вас есть антидот — милосердие, пришедшее на смену махровому перфекционизму, толкавшему вас к этим самым ошибкам. Вы уже не боитесь говорить от сердца. И становитесь слышимой, и стараетесь молчать, если молчит сердце. Вы не доказываете с пеной у рта свою точку зрения, хотя и не сомневаетесь в своей правоте. Ваш взгляд даже при наличии очков становится более острым и видящим, но не для того, чтобы искать абсолютную истину. Вы давно знаете, что важно просто видеть главное. Внешнее рассыпается в прах, уступая место внутреннему содержанию. И вы больше не готовы когда-либо предавать свою правду. Вы наслаждаетесь своей зрелостью. Перестаете страдать, если больно упали или поставили не на ту лошадь, и просто встаете, отряхиваетесь, идете дальше или делаете замену хода. На собственном опыте знаете, что время летит, и все можно пережить, если доверять своей природе. Вы умеете любить себя таким, каким вы являетесь. Понимаете, что семья, успех, творчество, отношения — это путь больших и маленьких ошибок, которые можно сделать за ту или иную плату — и извлечь при этом бесценный опыт. Можно многое написать об этом удивительном и прекрасном возрасте, но главное — любить это замечательное время и наслаждаться его проживанием. Вот и мы с мамой вместо посадки помидоров решили просто выпить по бокалу хорошего вина, разгадать сканворд и насладиться совместным общением, что при жизни в разных городах в последние годы стало долгожданной роскошью.